Сейчас необходима легализация открытой политической партии. Мы опаздываем. Мы отдаем инициативу социал-демократам. Созидательная работа по плечу массе лишь разрушительным акциям террора угодны конспираторские группы. Кто погрязнет в кружковщине, тот обречен на отставание от революции. Хотим мы того или нет, но следует признать правоту большевистской фракции эсдеков в этом вопросе. Их поддержал Микотин. Мы оказались без связей с массой. Мы ничего не знали о настроениях заводских накануне всеобщей стачки. Мы были в стороне от декабрьского восстания на Пресне. Партия не имеет права угадывать настроение людей. Она обязана настроение знать. Только опираясь на массу, мы можем стать партией общегосударственной. Сейчас мы келейные революционеры. Азеф начал издевательски громко аплодировать, выкрикивая: «Спасибо, Микотин! Большое спасибо за оценку нашей борьбы!» На трибуну поднялся бледный от волнения Виктор Чернов. «Мы работаем во имя будущего. Именно поэтому мы живем в условиях конспирации и кружка, где двое знают третьего, не более того. Вы киваете на большевиков? Прекрасный пример. На кого сейчас обрушились репрессии царизма? На Ленина в первую очередь. И он снова будет вынужден увести своих сторонников в подполье». Выступавшие товарищи ходили вокруг и около основного вопроса, но поставить его от чего-то не решились. Это вопрос о терроре. Можем ли мы отказаться от террора и выйти из подполья? Нет, не можем. Что мы напишем в нашей партийной программе? Создавать две партии, одну тайную, другую легальную, значит раскол? Вы говорите, будущее за массой. Да, верно. Но к этому будущему надо идти сквозь ущелье, под огнем врага. Строем ущелье не пройдешь, только перебежками, только мелкими группами, только надежно замаскировавшись. Натансон внес резолюцию. Мы стремимся к выходу на арену широкой политической борьбы, но сегодняшний момент, тем не менее, не позволяет нам этого. Поэтому партия и впредь должна строиться на основах конспирации. Главным орудием нашей борьбы по-прежнему будет террор. Микотин и Пешехонов возражали. Савенков тогда сказал Азефу: «Мы на грани раскола. Только открытая агитация может дать искомый результат массовость. Только заговор может обеспечить тягу масс к общественному взрыву. Этот замкнутый круг нерасторжим, Евно. Мы обречены на раскол». «Ну и что?» Азеф зевнул, почесал грудь, расстегнув перламутровую пуговицу на тугой голландского полотна рубахи. «Чего ты боишься? Слюнтяи хотят говорить, а мы — боевая организация. Верим в террор и только в террор. Ибо испуганный враг готов пойти на уступки, лишь бы мы смягчили накал борьбы. Слово не испугаются так, как испугаются бомбы, упакованные в коробку из-под конфет. Ты что, серьезно веришь в вооруженное восстание?» «Нет. Ты же знаешь мою точку зрения. Так разве мы можем отвлекать силы от террора? Разве можем мы распыляться? Мы должны держать боевую организацию в кулаке. Мы не вправе расходовать наши резервы на утопии от революции». Пешехонов, Микотин и Аннинский вышли из партии. Прошла резолюция Чернова и Натансона. Главной задачей партии –